эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 15 сентября 2020 года, вторник. В виртуальной студии находится Евгений Роденко, он сегодня за пультом и ведущий. Сказитель сегодня Александр Жирков. Здравия тебе, Александр. Доброе здравие, ведущий. Доброе здравие всем слушателям. И Светлана Большакова находится в чате и будет принимать ваши вопросы и реплики. А тема сегодняшнего живого эфира – поиск новых технологий для улучшения жизни и эволюции сознания. Из этого эфира вы узнаете технологии для создания здравомыслящего общества, современные решения в энергосбережении, экология страны, планеты, технологические решения. Вот такие вот интереснейшие вопросы озвучит сегодня и расскажет Александр. Александр, расскажи немножечко о себе. Ты у нас очень часто появляешься, но напомни о себе и начинай сегодняшний живой эфир. Да, благодарю еще раз. Меня зовут Александр Жирков, я сам целитель, парапсихолог, ясновидящий, ведическое мое имя Велес Дарий. Уже давно занимаюсь древними знаниями, у меня есть свой канал «Энергия кристаллов», вы можете найти на канале «Crystal Energy» Александр Жирков, ну и в том числе очень много эфиров на славянском радио. Я сегодняшним эфиром хочу как в очередной раз постараться, как, наверное, другие сказители, рассказать какую-то очень полезную информацию, но моя задача сегодня пробудить ваш дух. И я очень постараюсь, если к концу эфира вот вы скажете «да, вот все, начинаю делать». И для меня это будет, наверное, самое большое, потому что я к каждому эфиру очень сильно готовлюсь энергетически, и хочу, чтобы это произошло. Сегодняшний эфир, как и все остальные, я провел с исследования. Я очень долго слушаю и смотрю других сказителей, изучаю, анализирую, читаю, медитирую, смотрю, изучаю древние технологии, знания, считываю их с пространства древности, вспоминаю прошлые жизни. И вот эту всю информацию я пытаюсь оперировать. И вот хочу сегодня поделиться своими изысканиями. Первую парадоксальную вещь, которую я хочу сказать из разряда, вот мы все читаем, все смотрим. Знаете, система паразитическая, которая удерживает построение нового общества, нового пространства здравомыслящих людей и помогает возродиться нашему народу, это она прекрасно знает одну классную вещь. И об этом уже все вы знаете, но я хочу сегодня подойти к вопросу. У меня есть психологическое и инженерное образование, как инженер. Так вот, они прекрасно знают деструктивные силы, что мы разобщены. И вот каждый раз, когда мы читаем, смотрим какой-то толковый ролик или эфир, мы все прекрасно понимаем, а что мы дальше делаем? Какие технологические действия реально мы делаем для объединения? Какие технологические действия мы делаем для построения нового общества, внедрения новых технологий или каких-то вещей, которые реально существенно могут улучшить нашу жизнь? Знаете, когда я начал анализировать эту вещь, ну, можно сказать, так типа, ну, надо время, сейчас тяжелое такое, там у нас там вакцинация или еще что-то. Вы знаете, я начал анализировать современную историю, как я не очень любитель этого слова, истор и я. Но тем не менее, даже вот возьмем, не будем копаться там, когда у нас произошли видоизменения временных наших линий. Давайте просто возьмем последних там хотя бы 100 лет. Хотя бы тоже уже подменить особо не получится, потому что мы там плюс-минус как бы принимали участие. Кто-то помнит, не помнит. Так вот смотрите, были случаи, когда страны, народности подымались. И просто подымались из ниоткуда. Я рекомендую посмотреть такой фильм. Это не как для рекламы, а это такой хороший фильм, называется «Дневники мотоциклиста». Это когда два друга на мотоцикле проехали Кубу и просто посмотрели, как живет страна. И благодаря тому, что они просто дружили и помогали каждому человеку понять, чего он хочет, и пробудить его, сказать, так делай вот это, только давай делать вместе. Через несколько лет после этого появился Эрнесто Че Гевара. Наша страна во время Великой Отечественной войны при полном гнете, при полном разрухе смогла перестроиться и победить. Я уже даже не говорю про Первую войну. Это о чем говорит? Это системный подход, это системное управление. И системное управление не будет без здравомыслящих людей, без людей, которые это лучшие умы должны работать для того, чтобы происходило. А дальше получается, вот я смотрю, вроде у нас и какие-то экопоселения появляются, вроде бы исказители появляются, вроде и люди как-то практикой занимаются, но реально жизнь улучшается, древние технологии не возрождаются, альтернативная энергетика, ее как мало, так и мало. То есть первый мой посыл сегодняшнего эфира заключается в том, я надеюсь, хотя бы из того, что я скажу, я понимаю, что я далеко не могу сделать весь обзор всех технологий, которые можно использовать в ближайшее время, но я хотя бы пробужу вас искать те технологии, которые вы можете в себе, в свою реальную жизнь в ближайшее время привнести и реализовать дома, в бытовых условиях, в работе, в карьере, ну как-то угодно улучшить жизнь на существенно новый уровень. И просто без этого не построится новое пространство, мир, общество и реальность. Без этого не пробудятся те знания предков, которые были. Наши предки прекрасно знали, нужно помнить наше и ценить, уважать и брать лучшее с других народов. Посмотрите, какие технологические решения можно сделать. И об этом мы сегодня поговорим. Ну, я хочу сказать, начать, я долго думал, с чего же начать. И многие вещи сталкиваются с одной такой простой интересной вещью. Нас, к сожалению, разворовывают. И многие говорят, ну вот были бы ресурсы, было бы все. У нас на самом деле с ресурсами все нормально. А вот народ у нас стал неграмотный, когда и система построена таким образом, что она разрушена. Но тем не менее у этой же системы есть и слабые стороны. И это очень важно для понимания. Как вы видите, сегодняшняя система построила классный проект, даже в интернете ее нашли. Целый план даже Международного банка по строению новой формы медицины. Я не буду развивать эту тему, чтобы этот эфир не забанили окончательно. У нас сейчас YouTube любит это дело делать, просто удалять эфиры, удаляют каналы, это нормально. И уже неоднократно у меня видео удалялись, и у других сказителей, мастеров. Я это прекрасно понимаю. Но я сейчас хочу подойти к такому вопросу. Смотрите. На сегодняшний день нам диктуют медицину и в том формате, наверное, у нас сейчас уже каждый стал вирусологом, инфекционистом на словах, а на действии. На самом деле в будущем, на сегодняшний день, то, что сейчас зарождается, это отличная возможность построить первое понятие. У нас сейчас в медицине очень многие люди начинают задаваться вопросами исследования ДНК и открыли целую новую эру. Это диагностика, лечение болезней от отдельных органов и ткани переходят к системному подходу к здоровью. Слава Богу, появились Нобелевские премии по автофагии, по очистке глобального организма. Я рекомендую послушать мои предыдущие эфиры на Народном славянском радио по самоисцелению, по квантовому омоложению. Я там об этих вещах рассказывал. По циркадным биоритмам рассказывают о том, что мы живем по циклам Солнца, о том, чем наши предки жили и знали прекрасно. Если мы не живем по циклу Солнца, по вращению Солнца, то мы извращенцы, и об этом научно доказано. О свойствах воды прекрасно знали, а наши предки прекрасно знали, что в воде находится душа планеты, и взаимодействие с ней позволяло памятью. Поэтому по факту первую вещь, которую нужно, давайте построим с такого принципа. Что вы можете сделать? Ну, начинаем всегда с себя. То есть те профессии, которые вы можете освоить в ближайшее время, которые... ну, условно так назовем это, может быть, совсем грубо говоря, они могут быть перспективными в ближайшее время для реализации ваших задумок, хотелок и построения максимально нового общества, если вы же, конечно, будете использовать эти технологии. Итак, первое. Хочешь не хочешь, это работа с медициной, как я уже говорил. В данном случае, если мы говорим о работе с медициной, у нас будет развиваться IT-медик. То есть специалисты, которые сейчас уже очень много создают гаджетов, создают физиологические структуры. Наши предки прекрасно знали и владели, им не надо были эти гаджеты. У нас общество делится на 4 категории, как кто уже заметил или не заметил. И это, ну, к сожалению, это неизбежно. То есть это уже будет, это будет как аксиома. То есть первое, это Homo sapiens, те люди, которые будут доживать ту старую свою эпоху в том формате, в котором они есть. Homo robotics, те, которые внедрят в себе чипы, импланты там, и т.д. и тому подобное. Homo technos, то есть те, которые будут использовать гаджеты, но они еще будут воевать с системой где-то там, не будут себе там что-то вживлять, но они будут просто находиться. И Homo crystals, то есть те, которые будут развиваться по развитию своих способностей. То есть те люди, которые будут развивать свои первичные кристаллы, сакральную свою память, восстанавливать ДНК и тому подобное. И вот на этот момент, тем не менее, общество будет использовать определенные гаджеты, и знания всевозможные IT-медицины оно поможет. То есть если вы айтишники и вы хотите развивать, пожалуйста, даже в экопоселении, вы прекрасно можете удаленно освоить эту профессию, создавать базы данных физиологических, управлять ими. Сейчас я уже очень много знаю предметов, я занимаюсь целителем, я каждый день с медициной сталкиваюсь, с официальной. Я прекрасно знаю те инновации, которые происходят, те средства, которые происходят. Сейчас очень большая потребность, необходимая вот и в такой операционной деятельности. И будущее за программистами, которые будут заниматься и не просто знать, ну, там, какой-то программный код, а еще и физиологическая составляющая. Поэтому, если вы сейчас слушаете и вы айтишник, пожалуйста, начинайте уже учить знания, получайте, ну, может быть, не профильное медицинское образование, хотя бы начните курсы как-то соединять. Это потом поможет создать единую систему людей, целителей, ну, я назову это так, биоэнергетиков, которые будут комплексно работать, которые будут делать, вы знаете, как терапевты, они будут работать и психосоматикой, и энергетикой, и физикой, и уже потом комплексно делать определенную коррекцию. У нас на сегодняшний день появляется вообще уникальная вещь, которого раньше не было, а сейчас оно будет увеличиваться. Это так называемая профессия биоэтик. То есть специалист, обеспечивающий нормативно-правовые этические рамки деятельности медицинских, диагностических, биоинженерных центров, которые осуществляются от там, генетического модулирования, трансплантологии и так далее. Потому что сейчас то, что сейчас превратилось, это вообще очень интересно. Как вы видите, нам пытаются навязать умные города и так далее и тому подобное. И эта профессия, она уже неизбежна, потому что количество данных переваливает, уже запустили квантовый компьютер, все эти инженерные решения нужны. Поэтому будущее за инженерами однозначно и нового поколения. Это те люди, которые будут анализировать все входящие и исходящие данные взаимодействия в обществе, пространстве и общее состояние здоровья человека. Невероятно, но факт, сейчас будет появляться такая профессия, как тканевые инженеры, профессиональные разработчики технологических процессов, подбирающих материалы и условия формирования конкретной ткани или органа. Ну, я, наверное, сейчас для кого-то шокирующую новость скажу. В Китае уже органы печатают на 3D-принтерах специальных. И те люди, которые будут в этом разбираться, они как минимум должны знать, как эти органы выглядят и куда их там потом вставлять. И это реальность, это не выдумка. Здесь я, когда заканчивал инженерное образование, я присутствовал и на таких операциях, как сварка в медицине. Я видел, как эти процессы делались лазером и так далее. То есть это было, когда я заканчивал там университет там, 20 лет тому назад. Поэтому, условно говоря, реально нужно понимать ситуация на сегодняшний день. Она развивается, и если у нас современные ученые доказали, что с обычных клеток можно вырастить стволовые клетки за двое суток, а стволовых клеток уже дальше все что угодно можно, пожалуйста, за этим будущее. Соответственно, перестроение, омоложение тканевой структуры будет. Естественно, у нас сейчас появляется большущая проблема в обществе, и то, что и хорошим этапом. Многие люди начали заниматься родом, родовыми практиками. И вы знаете, у нас появилась волновая генетика. Но, к сожалению, официальная современная наука, она многие вещи эти отвергает. Но, тем не менее, у нас появляется такая интересная профессия, как генетический консультант. У нас же все сейчас будет мутировано, все будет проверено. И на самом деле, потому что у нас настолько сильно количество геномодифицированных продуктов, и поскольку сейчас очень многие занимаются вопросом и продолжают заниматься вопросом генетики, это будет прямо целое огромное направление, которое анализ данных. Ну, как раньше наши предки делали. Они понимали эти вещи очень серьезно. Они понимали, в зависимости от уровня генетика будет нарабатываться способности, раскрывая технологии. А сейчас уже благодаря разрушенной генетике проявляется такое понятие, как бесплодие. И те люди, которые будут понимать и разбираться в генокоде, они будут, ну, не говоря уже о том, что будет работаться, там, выявлять с онкологией, диагностировать наследственные болезни и корректировать. Опять же, это тоже никуда не денется, это будет, независимо от того, хотите вы это или нет. Но если вы этим будете разбираться, то вы в этом будете тоже участвовать. Конечно же, за этим перспектива, но у нас следующее направление, то, которое, опять же, тоже разработчики киберпротезов, имплантов, у нас сейчас роботизация по полной, и многофункциональные устройства – это то огромное направление, которое пытается людям сделать. Тем не менее, одно из направлений, которое будет перестраиваться – это молекулярные диетологи, то есть специалистки по разработке индивидуальных схем питания. У нас сейчас, это, знаете, такой псевдопереходной период. Очень многие люди пишут о здоровом питании, очень многие люди пишут, но это, знаете, из разряда постов, либо у них нет знаний, либо образования. Ну, то есть, как бы вроде бы по факту правильно, а если там копнуть, то в данном случае такие специалисты, которые будут разрабатывать индивидуальные схемы питания, основанные на данных молекулярном составе пищи с учетом результатов генетического анализа человека и особенностей его физиологических процессов. Ну, у меня удалось интересную вещь увидеть, когда я в свое время просматривал эволюцию Атлантиды, Лемурии. Я входил в медитации, очень долго смотрел, как они там жили, и просматривал многие технологические их решения. Для меня был большим шоком. Ну, действительно, в прямом понимании интересное такое устройство, как представьте себе, вот в каждом домике, в котором жили там, ну, наши уже дальние потомки, дарийцы, конечно, эйхорийцы, рассеянные светорусы, они обладали более мощными технологиями, и не надо. Но поскольку атланты, анты так называемые, они уже были более технократическими, то бишь приближенными к вот нашему формату, и мы не можем сделать перескочок, сразу же у нас там повскрываются все спирали ДНК, как у наших предков. Поэтому мы будем реалистично смотреть. Так вот, представьте себе, человек ходит, идет в туалет, у него молекулярное свойство составляется, сколько у него там тех или иных веществ, витаминов, минералов не хватает, и ему создается та рекомендация режима продуктов питания, и вообще то питание появляется, которое ему необходимо для его жизнедеятельности. Представляете, да? Ну, в принципе, мы к этому придем. То же самое, поставить какой-нибудь там датчик Wi-Fi на туалет, там, взять анализ мочекала, который мы делаем, не надо никакие больнички идти и дальше все это посчитать. Это все будет. И все те люди, которые будут проводить эти анализы и разбираться в физиологических процессах, существенно, потому что, ну, я, наверное, ни для кого не секретом скажу, что проблема вода – это одно дело, а огромное количество вообще такого не было, проблемы с ожирением. Поэтому тема диетологии, она будет очень сильно актуальна, независимо от всех процессов, которые будут происходить в обществе, это будет очень важно. Ну, у нас будут появляться развитие, сейчас это очень модно, появляется такая интересная профессия, клинический биоинфографик. То есть это те люди, которые пытаются, вот у нас там ковидная наша болезнь, они там заморачиваются, уже нашли второго заболевающего по второму разу, там, что можно заболеть и так далее. То есть это те люди, которые моделируют структуру, компьютерные схемы, процессы и так далее. То есть можно это делать? Можно. Роботизация идет прям по полной. Кто будет заниматься роботами, лечебными, медицинскими? Если у нас сейчас роботы-пылесосы гоняют уже сейчас в каждой квартире, то реально почему нет? Я сейчас не говорю, что нужно превратить в Skynet, построить второй, ну и все знают, чем он закончился. Я говорю о том, что есть какие-то вещи, которые действительно могут быть успешны. Ну, я думаю, все смотрели эфиры Виктора Максименкова и других сказителей, которые прекрасно рассказали и восстановили о том, что роботы у наших предков были, наши все знали и использовали, поэтому тут ничего такого постыдного нет. Тем не менее, у нас будет, хотите, не хотите, IT-генетики прекрасно будут заниматься программированием генома, задачей параметров, программирование вообще, чтобы у нас там стало все хорошо, нормально. В итоге с медициной плюс-минус понятно, это новые технологии, которые будут интегрировать медицину и IT. Но я все-таки склоняюсь к тому, что вы развивали знания от комплексное, это травничество, целительство, психосоматика, энергетика, то есть это комплексная биоэнерготерапия. Только через этот подход мы сможем построить новое пространство. Биотехнологии. То есть эта отрасль одна из самых перспективных течений ближайших десятилетий. Она не только будет развиваться сама, но и кардинально повлияет на другие сферы. То есть медицину, энергетику, производство сырья, материалов, городские и сельские хозяйства. Биотехнология позволит использовать живые системы для решения разнообразных проблем человечества. Ну, системный биотехнолог. То есть специалист по замещению устаревших решений в разных отраслях новыми продуктами биотехнологии. Ну, к примеру, взять вот новые транспортные компании, перейти на биотопливо. Вы заметили, вот не было там электрокаров, хоп, они появились. Ну и так далее. То есть вот перейти из биотоплива, там, с дизельного на биотопливо, там, строительные материалы на новые. Ну, вот очень много у нас жилых объектов находятся в городах. Помните, да, горе рода по буквице. Поэтому по факту то, что железобетонные конструкции сечет наше поле, я об этом рассказывал в эфирах других, и появляется и отличная возможность подъесть вас астральными паразитами и так далее. Вот, потому что ваше поле маленькое, конечно, вы будете болеть. Будут перестраиваться эти дома, скажите, ну это будет давно. Но сами посмотрите, элементы индустриализации. За пятилетки вообще новые кварталы, новые технологии, прям районы появлялись. Все то же самое будет. Но тот человек, который грамотно может понять, как надо быстренько все это все дело перестроить, это, ну, это целое искусство, целое направление. И такое уже учитесь. Не ждите, что эта вакансия появится. Учитесь или создавайте сами компании, стройте новое общество и будьте во главе. Чтобы не очередная система паразитов возглавила это направление, а вы это возглавили. Потому что не рассказывали об этом, а построили. Урбанист-эколог, вот проектирование новых городов на основе экологических биотехнологий специализируется в сфере строительства и энергетики. Сколько рассказывают, вот Алексей Орлов, ну уже, я не знаю, я лично его, наверное, эфиров 8 слышал о том, что нужно. И в итоге мы там несколько лет об этом говорим, но элементарно не можем собраться. Ребята, вот я вас обращаюсь ко всем слушателям, начните писать в чате. Каждому, кто хочет поехать, кто хочет построить, кто ищет это решение. Если хотите в городе оставаться, ваше право. Но если вы хотите, вы не найдете единомышленников, если вы будете сидеть и ждать манну небесную, пока не появится огромный транспарант, типа из разряда «вот ищем». В каждом городе ищите, объединитесь, пишите на форуме Славянского радио, на подобных форумах. Ищите единомышленников, сами активизируйте поиск. Чтобы потом построиться, выехать и сделать поселение, а потом эти поселения трансформировать. Чтобы это не было поселение, которое будет похоже на деревню. И понятное дело, что оно ничем не будет отличаться. Но если это будет совсем другой подход, здравомыслящий, вплоть до того, что разберитесь. Вот помните, наши предки строили города-звезды, почитайте об этом, посмотрите об этом, разберитесь. То есть не просто, чтобы это было, а давайте построим. Следующее направление – биофармаколог. Специалист по проектированию новых биопрепаратов с заданными свойствами по замене искусственно синтезированных препаратов на биопрепараты. Хочешь, не хочешь, я истинно верю на то, что все-таки мы сможем, здравомыслие победит, и люди осознают и поймут, что все-таки надо заниматься не фармацевтическим бизнесом, а народно-целебными препаратами. И если это будет происходить, то, конечно же, будет существенный прорыв. Но в этом направлении тоже надо думать. Какое-то количество компаний, хотя бы небольшое, оно проявляется. Следующее направление будет большое, оно будет развиваться, и вы видите, искусственный интеллект, роботехника, машиностроение развиваются очень сильно. Идеи, которые нам пытаются навязать Google, Microsoft в открытую, говорит, вот все, у нас уже план всех роботизаций, и потом вообще искусственный чип ставить в голову, и все, и до свидания. Хочешь ты, не хочешь ты, но у всей, вы помните, есть как хорошее, так и плохое. Ну, если понять, что если в этой системе строить и построить совсем по-другому, думаю, со здравомыслящим подходом, будет результат налицо. Но, тем не менее, общество будет развиваться, будут появляться проектировщики промышленной робототехники, специалисты, занимающиеся проектированием роботизированных производственных устройств, там разные, от покраски, сварки, упаковки, штамповки, это уже есть. Но производство и логистических устройств, погрузчики, транспортеры, манипуляторы, роботизированные комплексы, устройства, там, автоматизированные заводы, это все будет, это уже практически, ну, назовем это есть. Дальше. Проектировщик домашних роботов. У каждого будет заниматься разные там, заботы. Роботуборщик, робот-сиделка, робот-прачка. И вот этих всех надо чинить, смотреть, проектировать. Это уже просто массово идет. Оператор многофункциональных роботических комплексов. То есть условия сложных, опасных производственных систем при труднодоступных или там, местах. Это направление оно будет. Тем не менее, у нас сейчас модный сектор, который нам пытаются навязать. Я, конечно, против виртуальной реальности, но тем не менее оно есть. Я, конечно, за создательное развитие, но есть люди, которые будут этим заниматься, программирование виртуальной реальности. У нас сейчас очень сильно развивается всевозможная наноиндустрия. Нас пытаются то нанонитами, то какими-то еще технологиями типа умной пыли и остальных делать. И вот те люди, которые будут этим заниматься, разбираться, они прекрасно будут понимать. То есть люди, работающие наноиндустрии, понимающие, как работает микромир, они будут очень сильно востребованы. Сейчас смешно это прозвучит, но когда я услышал, я был очень сильно удивлен с появлением нашей пандемии. Сейчас все верующие переходят, я услышал такой термин, святые отцы стали IT-проповедниками. То есть они стали через Zoom там, проводить там, всякие Skype и другие платформы, проводить разные там проповеди, обучение там, и так далее. Но на самом деле, почему нет? Если вы можете через дистанционно обучать людей, это целое-целое огромное направление. Не говоря уже о том, что архитектура необходима, вообще понимание, как будет происходить процесс обучения онлайн. Многие этих вещей не понимают. Одно дело разовое, другое дело постоянный дистанционный курс дистанционного обучения долгое время. И это очень важно. Печально, но у нас появляться будет такая профессия, как ГМО-агроном. К сожалению, ужасно. То есть нам пытаются это навязать. И истинно надеюсь на то, что большее количество людей пробудится и не нужно будет этим заниматься. Но то сейчас общество, которым мы и двигаемся именно к этому. У нас сейчас формируется направление, как бы странно ни звучало, если у нас сейчас будут опять эти волны, как они будут, появляться будет направление сити-фермер. Это люди, которые будут на балконах выращивать помидоры, на чердаках выращивать помидоры. И такого есть. Не говоря уже о том, их очень будет много. Цифровые технологии пройдут, там, допустим, прорабы, которые будут заниматься, они уже будут заниматься с использованием гаджета по оценке строительства, специальные процессы, аналитические данные, они уже будут не просто там строить, они будут использовать современные технологии Big Data. У нас будут появляться эко-направления, эко-вожатых, люди, которые все-таки будут пробуждаться, будут водить экскурсии по местам силы, по деревням, по эко-направлениям. И это целое огромное направление, которое не освоено. Едьте, изучайте страну, читайте, смотрите, улучшайте, посмотрите сказителей, смотрите про древнюю ту информацию, которая пробуждается сейчас. Очень много ребят, которые пытаются делать и по смежные проекты, и они об этом рассказывают. Сколько у нас всего скрыто, спрятано. Делайте необычные туры, пытайтесь пробудить в людях, чтобы они думалку делали. Ментор стартапов, то есть те люди, которые будут пробуждать людей, курировать команды, построение новых. То есть у нас сейчас эра Волка, эра Велеса, придется объединяться. И те люди, которые будут кураторами, те, которые будут знающими, они будут подтягивать от этих новых детей, индиго, кристаллов, радужных, серебряных, алмазных деток. Они будут давать им, обучать вот эти навыки, которые они уже нашли. И благодаря практике и собственным опытам проекта приведения предпринимательской деятельности, ну, достигнут того эффекта. То есть по факту у нас сейчас будет такое направление. Будут скачки. Медицина, биотехнологии, наземный транспорт, IT-сектор, добыча, переработка. Это все нам надо перестроить. Новые материалы, нанотехнологии, робототехника, машиностроение. Это все мы должны перестроить, никто другой. Те люди, которые слушают, это значит вам нужнее всех, никому другому. Образование хромает, все надо восстановить. Индустрия детских товаров и сервисов. Это вообще отдельное направление. Сейчас детки, они нуждаются для того, чтобы их сознание, их навыки восстановились, пробудились. Энергогенерация, накопление энергии с Земли. Все вот те торсионные поля, датчики. Все говорят, да, там Тесла молодец или еще кто-то. Да уже куча кулыбинов, которые делают. Ну давайте попробуем дома хотя бы маленькие датчики поставим себе какие-то для базовой электроэнергии, научитесь делать, или для похода поставьте себе, я технологии чуть-чуть позже расскажу. Строительство надо использовать, посмотреть, пересмотреть все эти нюансы. Энергосети, управление энергосбережением. Социальная сфера, вообще ее кардинально надо пересмотреть. Авиация, космос, экология, понятное дело, водный транспорт, менеджмент. Финансовый сектор, это вообще система полностью будет перестроена. И эта вся эта сота должна быть пересмотрена вами. С чего начать? Ну, на сегодняшний день у нас такие технологии в 2020, 2021 и так далее. Независимо от того, там ураганы, цунами, всякие пандемии, это все будет развиваться следующее. Выращивание экопродуктов в теплицах. Изучайте, развивайтесь, научите работать с землей матушкой. Уважайте, цените и сами попытайтесь научить себя обеспечивать. Понимаете, как это работает. Производство энергосберегающих технологий. Почитайте, просмотрите про технологии, про эфирные двигатели, про магнитные двигатели. Уже он очень много ребята делают. И уже мопеды на двигатели типа «Славянка» и так далее. Их очень-очень много. Такие вещи появляются массово. То есть это уже не какая-то там футуристика, это реальность. Услуги здравоохранения, нетрадиционная медицина, массаж, ароматерапия. Изучайте, развивайтесь, становитесь специалистами. Установка счетчиков. Старайтесь сейчас экономить электроэнергию на каком-то этапе вот этого переходного периода, когда вы потом будете уже перестроиться, и у вас не надо будет экономить, потому что вы будете генерировать эту энергию бесконечно. Производство экомебели, выращивание деревьев, утилизация и переработка мусорного отхода – это вообще отдельное направление, которое «бери, не хочу, занимайся». Аренда элементов энергетического интерьера для мероприятий, то есть всякие возможные узоры, камни, мандалы там, и так далее, сакральная геометрия, которая... Вы посмотрите даже вот красивые картины, которые, если мы начинаем вспоминать древности наших предков, какие свастика, какое резьбление, какая красота. И это все надо понимать со знанием сакральной геометрии. Частично эти знания наши древние предки передали, и потом оно уже перекочевало в бадзи, в тот же феншуй. оно сохранилось частично там в Асту. Эти все древние знания сохранились в Тапати-йоге, древних наших знаниях предков, которые рассказывали об этом. Очистка воды, без этого ну вообще никуда. Интеллектуальные технологии, как энергетические, так и системы умного и эффективного энергосбережения. Обучающие и программные курсы надо постоянно улучшать. То есть не одно и то же рассказывать, засорять эфир. Постарайтесь каждый подумать, что вы можете сделать лучше. Сделайте что-то уникальное, запишите какой-нибудь уникальный курс. Передавайте, улучшайте. Детские садики и школы для одаренных детей по специализациям, по направлениям. Это точечно появляется. Ну там 12 садиков на всю страну, это, ну, это смешные цифры вообще, которые я там нахожу. То есть я понимаю масштабы, какие должны быть. Мы это делаем, но у нас нету системы. Производство и монтаж экотехнологии, я уже говорил. И вот солнечные батареи, ветряков, вот эти вот промежуточные моменты, это хотя бы их, потом уже атмосферное электричество и все остальное. Интеллектуальная доставка, строительство экодомов, психологические центры, центры досуга для семьи и развития личности. Опять же, как мы можем построить, используя знания копного права, если у нас институт семьи полностью разрушен. Продажа экотоваров и товаров собственного производства. Без этого никак. Поддерживайте своих. Общайтесь и пытайтесь понять, кто чем занимается, как вы между собой можете быть полезны. Если вы внутренний товарооборот, вы начнете строить артели, почитайте, что такое артели, почитайте, как они в Советском Союзе строились. Подумайте об этом. Потому что если вы этого не сделаете, не начнете делать народное предприятие, не начнете взаимодействовать, ничего не будет. Начните с этого, это очень важно. Ну, смотрите, у нас же сейчас как? Какие технологии? Первое, у нас геномодифицируют продукты. У нас реально то, что сейчас происходит, ситуация такая. Продукты меняют, но тем не менее. Улучшения в пространстве есть. К примеру, можно ли, допустим, электроэнергией что-то решить? Возьмем Португалию. Ребята взяли и 31% всей электроэнергии перевели в ветрячки. И мало того, у них и ветряная, и солнечная, и гидроэлектростанции, и без участия угольных и газовых электростанций. И они сейчас за вот этих 2 года хотят перевести на 60%. Они уже подключают, просто переводят. Можно сделать? Можно. Они за 10 лет сказали, у них программа есть, полностью перейти на состояние без воздействия классики. Возможно? Возможно. Электрические, ну вот даже такой банальный пример, появились технологии, электрическое велосипедное колесо с зарядкой. Пожалуйста, сейчас мало того, что вы можете разгоняться на велике с сумасшедшей скоростью, я когда узнал, что велики разгоняются 80 км в час, такие есть, и они еще накапливают электроэнергию, потом еще заряжать могут предметы, пожалуйста. Дальше, походная термозарядка. И, опять же, она и телефоны заряжает, и маленькую огниво делают. Если вам сейчас понадобится, и вам надо будет резко переезжать в экопоселение, пожалуйста, используйте. Не говоря уже о том, те технологии, которые меня удивили, но они реальные. Горшок растений, которые обещают заряжать гаджеты днем и ночью. То есть такие провода вставляются в горшок, и они дают электроэнергию. И уже есть и такие вещи, можно купить на всеизвестных сайтах в Китае. Китай их производит. Ну, у нас это, почему нельзя сделать? У нас улучшить, доработать. Эти технологии уже есть. У нас те же растения. Сколько у нас растений? Да куча. Хотя бы в домашних условиях, для своих потребностей. Хотя бы базовое. Это уже даже ваша экономия на электроэнергии, потом, которую вы можете потратить на обучение, или на своих детей, или на качественное питание. Ну, не говоря уже о том, что новые материалы, которые превращают тепло в электричество, элементарно, я уже знаю технологии, когда люди делают, покрывают окна, делают специальные накапливающие окна, которые просто банально обычное окно, оно накапливает тепло, накапливает световую энергию по принципу солнечной батареи специальных. процессор, и потом оно и удерживает это тепло, распределяет и еще дает электричество. Возможно, возможно, решение. Сейчас некоторые гипермаркеты начинают этим заниматься и понимают, потому что сейчас отопительный сезон, это очень-очень большие процессы. А вы знаете, что солнечные батареи теперь могут генерировать энергию в дождь? И это уже тоже есть, и уже их перестроили, и эти вещи есть. Мало того, уже есть солнечные коллекторы, которые даже ночью набирают тонкоматериальную эту энергию. Вы скажете, ну это дорого. Пожалуйста, ребята в Африке собрали, я посмотрел полностью, потратил полгода, собирал все технологии. Ребята сделали солнечный коллектор из алюминиевых банок. И есть конкретно, берем, готовим банки, потом удаляем жир и грязь с поверхности банки, садим в банки наклей, делаем каркас, склеиваем коробку, теплоизоляция солнечного коллектора, крепление солнечного коллектора, вуаля. Ну, все схемы, все это есть, пожалуйста, захотите, можете сделать. Все это есть реально и в интернете, это очень много. Ребята сделали такую станцию, мобильные станции, которые компьютер, который дает чистую воду, электроэнергию, интернет. Ни много ни мало, и вот такие энергетические устройства для очистки воды 5000 литров ежедневно. Это немного. Плюс он еще принимает, генерирует 140 киловатт энергии в час. Опять же, ни много ни мало. Но если вы такое поставите, и у нас будут такие технологии ставиться в городах, то у нас вообще вопросы с питьевой водой не будет. Если на государственном уровне вы зададитесь или зададитесь вопросом хотя бы для своего поселения. Сейчас таких технологий ну, очень много, там матрасы-термосы на солнечных батареях. Пожалуйста, бери, не хочу. Сейчас ученые создали солнечную батарею из хлорофилла, из бактерий. Ну, то есть вариантов очень много. Мало того, видел гаджет, который продается, бутылка, которая добывает воду из воздуха. Представляете, ее для Африки сейчас поставляют, и такое технологическое решение. Но у нас, слава богу, пока с водой проблем особо таких нету, но это пока. Поэтому, тем не менее, батарейки, отдельная тема батареек. Многие говорят, драгоценные металлы. Но у нас сейчас пока еще люди в подполье только научились трансмутации элементов делать. Массово еще не умеем. Но, тем не менее, изучайте, познавайте, пересматривайте основные классические законы. Понимайте, что у нас все не относительно. Теория относительности, проверяйте, почитайте еще, что у нас есть элемент эфира, который забыт, вычеркнут, убран специально. И тогда пересмотрите все отношение к классической термодинамике, физике, химии, ну и остальным наукам. Когда вы эти вещи будете понимать, то тогда вы поймете, что там даже батарейки, вот, пожалуйста, в 100 раз быстрее можно заряжать. Люди реально делают и перестраивают. Не говоря уже о том, что просто, я знаю, ребята собирают батарейки, потом переплавляют, и потом у вас уже есть те металлы, которые вы там не можете, либо хотите их, пожалуйста, сдавайте, утилизируйте, это та же очистка. Это все есть. Не говоря уже о том, ученые нашли бактерии, которые поедают пластик. Решение с мусором. Не хотите перерабатывать, ну, пожалуйста, сделайте так, чтобы хотя бы это делать. Хотя те же ученые сейчас делают из мусора, делают реальное топливо. Можно ли это делать? Конечно же, можно. Ну, я уже столько разных вариантов нашел по технологиям, из чего можно добывать электричество, помимо, конечно же, там из дерева. Электричество из фруктов, электричество из воды, электричество с картофеля, с воздуха, да валом. Но, тем не менее, по сути, эко-города. Вот это направление, которое сейчас эко-поселение у нас, ну, как говорится, очень такое важное направление. Конечно же, у нас нужно, если уже переезжать, то надо понять, вот эта самодостаточность и взаимозависимость от города. То есть надо на самом деле настолько подготовиться, чтобы вы могли, многие об этом говорят, но вы должны либо научиться удаленной работе, либо построить свое производство, артель ту же. Опять же говорю, когда строились великие государства, у них прямо государство в государстве было. Ну, помните, да, у нас там военные действия, но при этом производство было какое? Благодаря чему потом страна вышла на доминирующие позиции в производстве? Должна быть безопасность и поддержка. А как вы можете сделать, если у вас 2-3 друга всего? А у нас были общины с семьями. Но если вы пока не нарожали 9 или 16 детей, то хотя бы начните дружить с друзьями, знакомыми, с единомышленниками и доведите хотя бы, чтобы у вас было 12 человек, на которые вы можете рассчитывать. Хотя бы доведите для того, чтобы вы реально были уверены в этих людях, и они были вашими единомышленниками, здравомыслящими людьми, которые вас каждый день будут заряжать. И вы будете поддерживать, делиться знаниями, улучшать и строить что-то. Конечно же, у вас будет принадлежность, вы будете строить определенное общество. Да, кто-то вас может посчитать странным, но это их не проблема, потому что вы будете жить экологично, вы будете показывать экологичные пакеты, утилизация, сбор мусора, ну и так далее. Вы можете делать те вещи, во-первых, через долевое участие, каждый будет вкладывать и понимать. У вас будет определенная экономия, вы будете покупать органическое, выращивать свое, инвестировать в экологические продукты, делать экологическую воду. Вы будете сохранять все эти вещи и взаимодействовать, и это нормально. А как это сделать? Ну, первое, то есть вам надо по-любому обучаться и делать экскурсии с людьми, с которыми вы хотите взаимодействовать, дружить, семинары. Если у вас этого не будет, раз в пятилетку это не считается. Вы ждете, когда это произойдет. Этого реально не произойдет. Это должно вот сейчас вами же делаться. Для сосредоточения опыта вы должны понять, вы должны взаимодействовать, быть добровольцем, помочь кому-то в чем-то. Ну, вы по-любому можете помочь. Если у вас этого нету, как сота, скажите, ну если мой друг не этим, там, он не строитель, он не архитектор, значит вам надо такого найти. Если вы найдете, напишите на тех же форумах, мероприятиях, говорите, вот мы ищем, вот мы такие-то такие, мы хотим вот это. По-любому такие-то найдутся, которые будут вам помогать строить, будь то органическую ферму, будь то они раскрутят в интернете или продадут, или так далее. Это все реально. И последний шаг, когда вы сосредоточили и сколлектировали этот опыт добровольцев, тех людей, которые готовы взаимодействовать, вы упаковываете все свои вещи, все то, что вы имеете, все в план, весь ваш ресурс, который есть, в поселение, которое вы даете. Когда это получается? У нас получается следующее. Ну, я уже говорил, города-звезды в интернете, можете почитать об этом. Сейчас у нас строится и есть в Китае города без машин уже планируется. Города без выбросов углерода, это Great City в Объединенных Арабских Эмиратах строится, город Маздар, кто хочет, может почитать в интернете. Я лично, кстати, из городов рекомендую почитать, я делал эфир на Народном славянском радио, послушайте по поводу города переходящих экопоселений, я там об этом отдельно рассказывал, и таких примеров уже очень много, технологически повторяться не буду. Есть зеленый город пустыни в Дубае, который превратили, зеленый город с плотной застройкой, который реально строят, это шведский город Гетеборг. Ну, все эти вещи есть. Вертикальный город Мельбурн, они его перестраивают. И есть те проекты, которые постепенно перестраиваются. То есть все это... Пуэрториканский город, Сан-Хуан, это город пешеходов. То, что это уже делается, можно эти технологии брать, внедрять у нас. Город, центр комфорта в том же Афинах, есть эти проекты, они выиграны, и они перестраиваются постепенно. Город Лужайка, Шансуи, это китайский город, который строится, потому что у нас будут там сады. Ну и так далее. Это все реально. Поэтому если мы вот совмещаем проекты солнечных батарей, кстати, вот сейчас та же компания Tesla и Solar City, они делают совместные проекты как раз по строительству вот таких городов. Не хотите солнечные батареи? Пожалуйста, тепловые насосы. Есть такие технологии, которые... могут решить. Ну, у нас на сегодняшний день есть страшная статистика, если мы сейчас не говорим про технологический подход. У нас сейчас большинство сидят все в смартфонах. И, кстати, если вы не знаете, смартфоны доказано, для маленьких детей доказано, что смартфоны приводят к косоглазию. Ну, если с самого детства маленькие дети этим занимаются и залипают. А доказано, что медитация омолаживает мозг человека на 7,5 лет. Вот я, кстати, недавно проводил исследование, целый месяц медитировали на благо города Киева, и запрос давал в официальные органы по количеству ДТП, смертей, убийств там, и так далее. И у меня есть официальная статистика за 2019 и за 2020 год. Так она реально упала. И можно там списать на все что угодно, там болезни, но цифры были одинаковые, и они росли с каждым годом, а тут они упали. И причем упали так, ну, с погрешностями, ну, нам на 20-25% по разным показателям угонов, смертности и так далее. То есть это о чем говорит? Медитация влияет. Если вы будете коллективно работать, реально, и вы омолодитесь, и существенно у вас новое общество построится. В Британии запустили проект, который в дальнейшем позволит распознать болезнь по фактическим проявлениям. То есть есть уже целый алгоритм. И если вы будете об этом задумываться и понимать, что ну, это все вот действительно реально. Сейчас очень много гаджетов, которые помогают существенно улучшить, экономить ваше время, переставать заниматься ненужными вещами, планированием заниматься. Системно анализировать полностью все, начало вообще, заканчивая того, что вы покупаете, что у вас холодильники портятся, ну и так далее. Это очень-очень важные вещи, которые нужно. Для физики я рекомендую, займитесь очисткой. Если вы сейчас не начнете заниматься очисткой своего организма, ну у вас просто-напросто все то, что вы едите, и генномодифицированное, просто съест. И... мы должны понять, что без этого просто никак, новые технологии не будут. И мне очень понравился пример. Очень будет странно, если вы начнете открывать третий глаз и использовать технологии, если вы еще не вылечили геморрой. То есть реально нужно понять, вы должны максимально почиститься и быть готовы и сознанием, и на тонком материальном плане. Поэтому следующее, когда вы уже начинаете это делать, естественно, вы будете переходить помимо продуктов питания целое направление, с которым, естественно, выращивать продукты микрогрин. Пожалуйста, ребята вошли в Форбсы, продают прямо огромными контейнерами, выращивают проростки и продают их в рестораны, и сами питаются, и сами рассказали, как они оздоровились. Сейчас появляются целые торговые кварталы и целые, я знаю, строители, девелоперы продают дома для веганов, то есть веганов, сыроедов, вегетарианцев прямо, то есть люди, которые прямо покупают, и они вегетарианцы. Представляете, какая вибрация в них? То есть это совсем уже другой подход. Не говоря уже о том, что элементарно люди будут пересматривать. Если вы будете брать понимание и вот максимально учиться, вы будете сталкиваться и вскрывать все подтверждения с каждым днем, подтверждения о тому, что вы можете использовать. Не говоря уже, ну, например, музыка. На сегодняшний день у нас сейчас есть уже в России создано предприятие, петербургская компания Neuromatics и Synergetic Lab представляли приложение, которое преобразовывает мысли в музыку. То есть это уже говорит о том, что, опять же, мысли наши, она материальна. Есть эти все вещи, это можно все найти, посмотреть. Есть уже браслеты для чтения мыслей. Их очень много. То есть это о чем говорит, что нужно научиться уже. Если вы представляете, уже сейчас на этом этапе, потом через пару лет у нас это нормально, все будут видеть, читать мысли. Надо уже формировать привычку, которая формирует ваше чистое сознание. Если мы будем понимать, вот студент, к примеру, изобрел разлагающийся путем бутылку, и если у нас такой вот этот весь пластик, его надо полностью потом переработать и перестроить для того, чтобы у нас было безотходное производство. А кто этим должен заниматься? Ну только вы. Реально нужно понять, что надо будет очистить систему всех водоемов, водохранилищ, рек. Ну, это целая огромная система. И утилизировать надо все. Пластик, те же, я уже говорил, там батарейки, кульки. Есть огромное количество вещей, которые нам нужно сделать. Ну, к примеру, то же самое, построение городов. У нас большие проблемы с ЖКХ, и вот реально, почему нельзя сделать и все эти производственные мощности использовать для, опять же, того же фермерства, которое простаивает. Почему нет? Вы хотя бы будете знать, что это ваши продукты, а не генномодифицированные какие-то. У нас, к сожалению, сейчас это будет только увеличиваться. Социальные проекты, они очень сильно нужны. Не говоря уже о том, что у нас система коллекторов, которая накапливается, а есть технологии, которые самоочищающиеся, там, биотуалеты и коллекторные системы, которые на основе солнечной энергии и создают определенное количество бактерий, они множатся и потом поедают, и вот эти вот все экскременты уходят. Некоторые даже топливо с этого делают. И есть и такие технологии, которые кто-то там топливо делает там на кофе, на стружки, на машинах. И это все, если мы к этому будем подходить не с позиции загрязнения, а с позиции задуматься, а как же это можно использовать для того, чтобы улучшить, ну, это реально. Вот технологии. Гидроэлектростанция в обычном водопроводе. В городе Портленде, штат Орегон, построили такой проект. Работает компания Lucid Energy. То есть в чем проблема? У нас водопроводы поставить, небольшая технология. У нас сразу же потребности в электроэнергии во всем городе. Решение. Если вы не можете на городском уровне сделать, так сделайте это на своем локальном уровне. То есть такие технологии, они у нас есть, не появляются. Тем более у нас очень много воды теряется там при душе, при туалете. Есть там тот же гелевый кирпич с унитазном бачке, который экономит воду. Пожалуйста, загрязнение убирает. И, ну, целое огромное направление. Смешно, да, я видел проект, который построили и приносит доходы. Ребята сделали газ из фекалий. Целый, ну, смешно, да, в городе Дидкот построили, это находится на юго-востоке Англии, в графстве, по-моему, Оксфордшир. Он там прямо реально делают, это, ну, там небольшое население, там до 30 тысяч человек, они сделали такую микро-ТЭЦ. И работает на отходах, и прямо перерабатывает все вот эти вот все процессы, которые наработались. И поверьте, строительство всего завода с бизнес-планом и в интернете можно. И я смотрел презентации ребят, которые это все делали, и оно работает. Есть, они построили там вообще там за полтора года завод. В Швеции как сделали? Взяли переработку мусора. У них переработка – это вообще огромный бизнес. У них программа есть Zero Waste, это безотходное производство. У них целая наука, как это все приучить. Есть огромное количество роликов по поводу этого в интернете. Ну так вы должны управлять. Так возьмите управление, которое названо Swedish Waste Management. Возьмите полностью эту модель и внедрите в районе и так далее. Так они это не просто превратили, они это превратили в бизнес. И этот бизнес, он приводит к реальным деньгам, ну, которые я уже говорил, будь то там чисто топливо, будь то еще какие-то вопросы. Если мы говорим, ну, если мы не возьмем и упустим тему экоудобрений, хотя даже экоудобрения из мочи делают, та же компания Waternet, они вообще сделали взрыв, они сделали флешмоб «Неделя чистой воды». И там в Амстердаме проводили конференции, вы можете посмотреть. Так они сделали вот эти туалеты, биописсуары, которые поставили по всему городу и там дали, сделали огромное решение. Так это, извините, эти уже туалеты используются последних 6 лет и дают результат. И у них в Нидерландах вот целый завод построили по переработке мочи и сточных вод, экоудобрений из фосфатов, и он работает, и это есть. Почему у нас такого нельзя? Просто бери, делай, читай, смотри, ищите, объединяйтесь, ищите инвесторов, партнеров, может быть, делайте траст, почитайте про народную экономику, почитайте, как это все строится. ну, вариантов таких очень много, которые нужно задумываться. Ну и говорят, ну там, а еще какие примеры? Пожалуйста, здоровый образ жизни как развивать? Да та же скакалка, которая подзаряжает, электроэнергию вырабатывает. Можно? Можно. И, во-первых, еще здоровыми будете. Еще заодно для бытовых нужд. Причем, мало того, если вы там находитесь в сельской местности, есть даже элементарно выработать ту же электроэнергию для каких-то там лампочек или запитки еще чего-то. Отдельное направление по воспитанию детей, как я говорил. Целое направление построения экошколы. Когда вы должны понять, что люди, дети должны реально строить, пробовать, практиковать. И, ну вот, кстати, в Америке к этому больше относятся. У нас сейчас только такие зародыши появляются, это новая школа. И когда детей пытаются, учат они проекты, ну, я думаю, в американских фильмах вы это больше видели. У нас это еще слабо. Но, тем не менее, это нужно пробовать, чтобы дети приучались к эко-школе. Там было все эко. От уборки, сортировки, построения, эко-бизнес, производство, выращивание. Все вместе взятых. Все можно делать. Мало того, технологии уже дошли до такого. LED-фонарики, которые работают от тепла ваших рук, делают направление. Пожалуйста. Значит, соответственно, вы можете в бытовых условиях уже на этом, опять же, и экономим и на батарейках, и на всем остальном. Не говоря уже о том, технологии, которые можно использовать. Я уже говорил, вот многие считали, там, солнечные панели. Проводил огромное количество анализа, и это не так уж дорого, как мы там себе представляем. Сейчас технологии, опять же, можно... совсем по-другому, если мы сейчас не будем говорить о бренде, если мы сейчас не будем говорить о тех крупных производителях, если вы сейчас сами начнете заниматься и задумаетесь о артелях, то для вас эти вопросы совсем кардинально перейдут. Одно из направлений, которое может быть, это энергосберегающие розетки. То есть розетки, которые существенно электроэнергию экономят и, мало того, провели исследования и, ну, доказали, что можно экономить, и не надо то количество электроэнергии, даже вот на первом этапе, если вы сейчас переезжаете в поселение, у вас нету подстанции, генератора, вы не знаете, как построить, для, чтобы начать развернуть, или у вас нету там бюджетов. Да, проводить толоки там делать, но чтобы построить умный город, нужны ресурсы. Мало того, он сделали технологии «Умная дорога». Семейная пара построила дорогу, сделали простые солнечные панели, наложили на дорогу, и они вырабатывают, ну, такие вот, как говорится, пласты, и они, машины ездят, мало того, что машины ездят, еще солнце, и еще от трения вырабатывают электроэнергию. И они потом продают ее городу. Реально, реально, несложно, и это в интернете есть эти все вещи, есть эти проекты, это не, опять же, не футуризм, это реально. Отдельное направление, фитнес-направление, пожалуйста, ребята сделали в Лондоне фитнес-клуб, который подключили к посетителям, которые бегают там на вот этих всех беговых дорожках и всех и так далее и тому подобное, и в том числе в Сан-Диего, Калифорнии, такие уже клубы, они франшизу сделали по всему миру. Ребята качаются и вырабатывают электроэнергию для запитки собственного же клуба. Ну, это просто банальный такой смешной пример, но он работает. Почему нельзя у нас такое сделать? Отдельное направление. Вот я уже говорил о воде, чтобы заканчивать и подводить итог. Если у вас, ну, воды нету такой, начать с себя. Так элементарно, можно воду, есть бутылки, которые там личные, персональные, которые фильтруются. Не говоря уже о том, что у нас есть огромное количество вот тех направлений, которые мы можем, ну, думать. А через что? Через здравомыслие. Пока у человека не будет восстановлены 4 первых базовых противоречия, человек не начнет, перестанет воевать своей мамой и папой, перестанет реально все проблемы видеть общество из-за того, что у него перекос мужской и женской энергии, и он будет зациклен только материальным или только духовным построить какой-то виртуальный мир. он должен сгармонизировать и понять, что нету ни хорошего, ни плохого. У нас в славянской системе всегда был белобог и чернобог. Всегда это была единая структура. И у вас будут приходить энергии и вообще мысли из ниоткуда. К примеру, в чем проблема сделать, ну, да уже до маразма доходит. Я вот, к примеру, сидел, думаю, от чего можно там еще что улучшить? Смотрю на дверь, думаю, так тю, можно же из двери, вот сейчас дверь мы открываем, мы вырабатываем электроэнергию. Правильно? Правильно. Ну, наверное, же можно сейчас это делать. Я думаю, о, гениально, пришла идея, сейчас начну делать. Кто-то такое уже сделал, оказывается. Тю, так оказывается, уже 15 лет есть эти технологии, и есть они просто слабо продаются. Вообще, технология стоит копейки. Подключить его тебя за счет того, что ты сам свою же дверь открываешь, закрываешь и так далее. А мы можем банально к холодильнику мы открываем постоянно и рабочим дверям. И мы сами себе получаем электроэнергию. Понимаете? То есть, если вы начнете думать, у вас придут тысячи идей. Вопрос зависит от того, готовы ли вы думать, готовы ли вы каждый день улучшать и анализировать свое мышление, отслеживать, готовы ли вы действительно улучшить мир. Поймите правильно, если у вас мышление дойдет до того, что с таким подходом вы подойдете, я своим мышлением улучшаю мышление Творца и реализую его проекты и проекты своего рода, которые они там отложили на многие века и ждут, пока мы их реализуем. И поверьте, а с чего начать? Подвожу итог. Да очень просто. Начинаем с экологии, с утилизации, очищение водоемов и так далее, озеленение, построение общественности, от зон, тех же зон отдыха приучите себе собираться, сами инициируйте, люди будут инертно ждать, научитесь сами инициировать, прошить помощи, помогать, думать, как можно улучшить энергосбережение, как построить экотранспорт, как проводить экологические акции и перестраивать, как проводить, начать проводить те же собрания КОПы, как вообще сформировать людей, которым можно поручить право голоса, чтобы потом эти люди смогли действительно построить что-то. А так мы ждем и думаем, ну когда же там будет, чтобы мы выбрали кого-то, или построили кого-то, или сделали что-то. До этого не будет никогда, если этого не будет в целом. Поэтому я хочу подытожить. Если мы будем видеть картинку в целом и работать в целом, и каждый вот сейчас, прямо с сегодняшнего эфира, начнет задумываться, начнет хоть какую-то технологию, заменит эко-лампочки, начнет думать о утилизации, сортировке, передавать эти знания родным, близким, знакомым, потом писать людям на форумах, единомышленников искать, минимум 12 человек, и потом дальше расширяться и построить эту систему. А так мы с такими темпами можем только ролики обсуждать и так далее. Нам надо действовать, уже времени нету. Я истинно надеюсь на то, что каждый услышит, и я достучусь до вашего сердца, до вашей души, до вашего сознания с разумом и пробужу ваш дух, потому что от этого выиграют все, а в первую очередь наши дети, внуки, правнуки. Благодарю, слава роду. Слава роду, благодарю тебя, Александр. Очень интересный сегодняшний живой эфир у нас получился. Ну, первая часть, по крайней мере. Мне очень понравилось, как ты рассказал про новые технологии, новые профессии. Сейчас отбивочка и переходим ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня по одному из современных календарей, 15 сентября 2020 года, вторник. Поиск новых технологий для улучшения жизни и эволюции сознания. Тема сегодняшнего живого эфира. Сказитель Александр Жарков, Евгений Роденко за пультом и ведущий. Светлана Большакова находится в чате, принимает ваши вопросы и реплики. Итак, у нас сейчас пришло у нас... Первый вопрос задает Дима Ларин. Как правильно жить по ритмам солнца? Хороший вопрос. Ну, во-первых, я рекомендую, если вот так вот уже совсем углубляться, нужно понимать, есть определенные, ну, назовем это циркадные биоритмы, которые известны, то есть это фаза, когда наш мозг активизируется. Ну, на самом деле, если не пересказывать целую Нобелевскую премию людей, которые есть, давайте вспомним, как наши предки. Первое, они начинали с того, что они просыпались с восходом солнца. А это у нас во сколько? Ну, давайте вот вспомним, как у нас получается. С 3 до 4 утра это, в принципе, время, оно считается, оно чистое от гун, от влияния, там прямой поток энергии. С 4 до 5 утра происходит, от солнца идет вот эта вот радость, оптимизм, подъем жизни, энергии, лидерских качеств, продолжение всех трудностей. С 5 до 6 утра это, помним, да, первые птицы, первые петухи. То есть регулярный подъем, если вот в это время у вас будет, с восходом солнца, он избегает большое количество проблем в жизни, от чего глубоко в жизни у нас. То есть обычно в это время, если там люди в 4-5 просыпаются, делают утренний душ, начинают духовные практики, медитации, молитвы. Ну и дальше духовные практики продолжаются, чтение духовной литературы, ну, и начинаем делать свое благо. Уже в 6-7 утра, ну, во-первых, мы должны понять, что у нас лучше всего запоминается работа с памятью, у нас начинается какой-нибудь, допустим, первый завтрак, фрукты, сладости, ну или хотите, можете чуть сместить, потому что у нас поднимается вечер, ветер, начинается идти огонь, солнце, луна в гармонии. Вот это время, оно запускает определенные процессы. Ну, с 7 до 8 утра получается почувствовать так называемое запоминание, то есть время физической активности. Просыпается интеллект. Тело, оно уже проснулось, а просыпается интеллект. И уже с 8 до 9 утра, ну, вы идете на работу, там, логическое мышление, задачи, изобретения, стратегия, там, ну, то, чем вы там занимаетесь. В общем, активная деятельность, потому что интеллект на максимуме, тело окончательно работает и взаимодействует с фазой. Ну, дальше уже, конечно, там, 9-10, вы работаете с документами, интеллект работает ровно. 10-11. Вы там можете заниматься менеджментом, то есть интеллектуальные способности уже потихонечку падают, но тем не менее 12 часов это процесс обучения заканчивается, у нас обычно там, ну, к часу плюс-минус обед происходит, солнце вызывает огонь пищеварения, дальше идет до 6 вечера активная физическая деятельность, ну и психическая, в том числе там всевозможный труд, ну, вся та деятельность, которой вы занимаетесь. То есть после обеда, ну, иногда вы слышали, там, да, можно пару, там, 15 минут до часу, сон даже полчаса для регенерации или медитативное состояние. Весь день солнце воздействует просто на высвобождение энергии, на здорового человека физически не может сидеть сложа руки. Ну и уже вот время там где-то с 6 там, до 8 часов следует отойти от дел, успокоиться, слушать, там, смотреть, почитать, ну, вообще подумать, попланировать. Потому что начинает воздействие, да, луна, и перевозбуждение грозит бессонницей и тошнотой, ну и так далее. Ну и уже где-то там с 8 до 11 у нас должны пройти, ну, какие-то процессы планирования, завершения, подготовки к сну. Ну и в 11 мы уже должны максимум ложиться спать. То есть время, когда восстанавливаются психические силы. Ну, это если так совсем вот грубо вкратце. То есть с восхода солнца до захода и там еще вот небольшой период. Вот это и есть наши циркадные биоритмы. Благодарю, Александр. Александр, скажи, а есть какое-то определенное время для медитации? Ну, я рекомендую, опять же, вот если у нас, допустим, активность с 5 до 6 утра – это самое лучшее время. Ну, многим просто очень тяжело с 4 до, ну, с 4 до 5, но когда вы ритм просыпаетесь. Ну, вот я лично просыпаюсь в 4:30 утра. И у меня немножко вот подход такой. Я проснулся, у меня происходит славление, у меня происходит веление, у меня происходит записывание снов, анализ, работа, потом я делаю славянскую яргу, я занимаюсь, и это все вот как раз это время. И потом я уже, когда перехожу к молитвам, то это вот как раз там 5-6 утра. То есть, ну и там дальше делаю духовные техники, практики, а потом уже физические нагрузки более детально идут. Ну, в принципе, во-первых, я для того, чтобы запомнить, очень просто объясню. Вы согласны, когда вы утром просыпаетесь, у вас еще нет этого бреда, подключения к эгрегорам, этих дурацких мыслей-болтушек, которые у вас в голове кричат, бежат. У вас нет, чистый мозг. В этот момент легче всего медитировать, делать техники, потому что они не засорены, они еще будут максимально энергетически. Ну, если вот так проще запомнить. Благодарю, Александр. 7 вопросов задает Натали подряд. Первый вопрос. Как вы относитесь к тому, что незаконно собирают данные анализов крови, генома русского человека? Кому это надо и к чему это приведет? Как себя защитить от нарушений медицинской тайны? Ну, у нас вообще много чего незаконного происходит. От державности, денег и управления нами. Поэтому, если говорить о конкретно вот только этого, ну, это, знаете, это уже самое-самое малое, что уже только может делаться. Просто тут надо воспринимать политику разных цивилизаций и технологий, которые не применяются. Поэтому, ну, кто-то еще ген просчитывает. Ну, вы же поймите правильно. Я неоднократно рассказывал по поводу этого, ну, повторяться не буду, чтобы там не шокировать. Вопрос, для чего делается криптовалюта и что тот же биткоин и остальные считают. Все они говорят, вот биткоин что-то считает, вот что он считает. Сами задумайтесь, что он считает, если вот я вам подсказку дал такую. Поэтому для чего? Для того, чтобы вопрос даже уже не то, что там собирается. Все, что собрано, есть уже на многих уровнях. И, конечно же, это плохо. Опять же, для того, чтобы вакцинировать, манипулировать и так далее. Но это не решение о том, как я к этому отношусь или еще что-то. Тут нужно целостно думать. Тут надо целостно подходить, а то, о чем я говорю на этом эфире, и вообще Народное славянское радио вам вещает уже много лет. Тут надо комплексно подходить, не только говорить, потому что по такому же принципу еще собирают кучу другой информации и используются, опять же, против нас, к сожалению. Александр, а кому это надо? Ну, можно точно так же задать вопрос, а кому надо... Мне понравился очень классный прикол в интернете, я думаю, вы его видели, когда там несколько человек в масках, там написано, человек, там радиационная защита, человек в костюме, там сварочная защита, там человек в другой маске, там смертельно опасный вирус, и мы в обычной такой марлевой маске. Ну, вот тем, которые это все придумали. И те, которые управляют, те, которые делают войны и так далее, и тому подобное. Ну и... У нас Алексей Орлов в свое время прикольный ролик, он классно сказал, кто такие рептилаки и так далее. Посмотрите, я думаю, вы поймете, кому надо. Кто еще не смотрел эфиры Народного славянского радио, они в записи есть там. Александр, расскажи, как себя защитить от нарушения медицинской тайны? Это очень сложный вопрос. Ну, знаете, я вам отвечу, может, вам сейчас понравится, не болеть, быть здоровым. Это самое лучшее. Но я вам расскажу притчу. Это когда три монаха встретились, один говорит, ну как там у тебя дела? Говорит, ну ты знаешь, вот шел, ты видел драку, заступился за парня. Он говорит, а у тебя как? Ты знаешь, тоже вот на неделе шел, там видел тоже драку, я силой слова отговорил их, и все нормально. А третий говорит, ребята, где вы ходите? Я вообще сколько хожу, я этого не вижу. Поэтому, если в вашей реальности вообще не будет взаимодействия с этими органами и структурами, то и не надо будет ничего никому сдавать, не надо не будет ничего никому не нарушать. Надеюсь, я ответил. Благодарю. Еще вопрос. В чьих руках новые технологии? Чьи цели будут реализовывать они? Ведь под благим намерением внедриться в геном человека могут скрываться разрушительные скрытые цели. Ну, опять же, вот, ребят, почему я делаю этот эфир и, наверное, другие сказители делают? Потому что пробужденное сознание души – это то, что пытаются истребить максимально всех ведущих всегда и везде. Чтобы просто понять, технологии не хорошие, не плохие, а просто теми же технологиями можно управлять с одной стороны и с другой стороны. Если эти технологии будут у здравомыслящего общества, они будут идти не во вред, а на созидание. А сейчас все эти технологии, они как известны, ну что, вы на небо посмотрите. Я думаю, если сутки посмотрите на небо, даю гарантию, что рано или поздно вы увидите летающий объект. То есть только не воспринимайте меня буквально, типа там, что каждую секунду пролетают. Да, пролетают. Но если вы начнете анализировать, если у вас хватит сознания практики, вам, и вы разовьете тонкоматериальное видение, то вы начнете видеть те вещи, которые и вы поймете, что обычным зрением иначе бы уже все видели. Многие они имеют и голограммные структуры, маскировку и так далее. Но если вы зададитесь этим моментом, вы поймете. Поэтому технологии не есть проблема. Но даже вот если сейчас дать нам технологии, и что? Кто будет их реализовывать? Обезьяна-гранаты будет как нанотехнологии у нас сейчас в любой постсоветского пространства стране. Только слово «нано» есть, как мне понравилось в КВН. Давайте назовем «нано», чтобы просто больше денег дали. Ну, просто надо понимать, инновация – это не решение. Нужно решение системное, надо системно подходить. Это знаете, как мы будем лечить один орган, а на самом деле проблема в организме и в голове человека. А мы лечим один орган, как подходит у нас сейчас современная медицина или общество. Надо комплексно подходить, не только по одной технологии выуживать, а надо работать, кто будет эти технологии реализовывать, как они будут реализовываться и для чего. И чтобы эти технологии, если пришли, то каждый их будет отстаивать, потому что он понимать будет, что их отбирают не просто у него, а у его детей, внуков, правнуков. Почему наши предки не боялись умереть? Потому что они понимали, что они перевоплотятся, и их душа бессмертна. А вот просто-напросто отдать и вот так вот просто сдаться – это неправильный подход. Именно вот сейчас можно сидеть и думать, а можно действительно действовать. Именно, ну, не только не фанатизм, там, типа, сразу митинги делать, и, конечно же, система только жаждет, а отловить самых активных и потом поперебивать. Так это делалось всегда. Нет, нужно здравомысляще подойти к этому вопросу. Еще раз говорю, посмотрите, как великие это делали. Ну, к примеру, тот же Эрнесто Че Гевара. Очень яркий, наглядный пример. Благодарю. Благодарю тебя, Александр. Вы говорите слово «знаете». Точно как будет? Вы уверены, что так будет? Или хотели бы? Есть много тысяч вариантов событий, которые между собой просчитываются. Есть разные вариативности, которые окончательно сейчас вообще никто не знает. Ни ангелы, никто не знает. Потому что это пересчитывается постоянно, зависит от этого. У нас есть главные определители и творец, они все между собой решают, куда оно все это дело при так называемое докатится. Но если мы будем хотеть и вариация того, что будет построено, оно просто неизбежно, как минимум, потому что мы проживаем эпоху и пробуждение первого часа утра, так называемого утра Сварога. Поэтому, если мы будем понимать все эти вещи, которые заложены в наших календарах и так далее, мы будем понимать, что будет происходить в обществе. И это все запрограммировано в нашей календарной системе. Все эти процессы восстановления, ну я не буду повторять там других сказителей, которые есть эта информация, вы просто посмотрите множество других эфиров, там это очень классно рассказано. Поэтому однозначно общие пространственные изменения, они неизбежны, и это логично. Другой вопрос, я уже сказал, какое количество людей будет Homo Techno, Homo Robotics, Homo Sapiens и Homo Crystals? В моем понимании, конечно, было бы классно, если бы последних было бы больше, и они стали бы первыми. Но пока сейчас у нас люди верят в коронавирус, смертельные болезни, и то, что надо чипироваться и вакцинироваться. Хотя у нас суперсовременный организм с современнейшими знаниями, восстановлением. Там, если вы сейчас порежете палец, то у вас сейчас и представляете, сколько процессов будет происходить в организме, чтобы восстановить, остановить кровь и так далее. Но этот совершенный организм как-то не додумается справиться с коронавирусом. Ну или с другими там проблемами, вакцинами и обществом и так далее. Вот в чем проблема. Проблема в том, что люди этих вещей не понимают. И только тогда, когда они начнут задумываться, понимать и все-таки возвращаться. А возвращаться к чему? Опять же к корням, а корни, что наши предки. А наши предки какие? Они обладали этими технологиями. И вот когда это все восстановится, тогда начнется новый мир. И однозначно он будет. Это неизбежно. Законы цикличности, коны, извиняюсь, прошу прощения, коны цикличности никто не отменял. Александр, а скажи, а что если будущее, о котором ты говоришь, не зависит от количества людей, тех или тех, а зависит только от того, как ты думаешь? Это вопрос, опять же, никто не отменял еще один кон сохранения энергии. У кого больше энергии, тот и молодец. Но если я думаю, у моей энергии потенциала сейчас хватит, я сейчас пример утрирую. Сейчас наш эфир прослушает сумасшедшее количество людей, которые вот с сегодняшнего дня возьмут и просто пойдут, перестанут есть кетчупы, ешки, начнут чистить воду, перестанут болеть, потом поймут, перестанут заниматься непонятно чем, перестанут носить маски, начнут построить народную экономику, переедут или построят эко-направление, начнут с друзьями, знакомыми, с окружением, и передадут родных, близких, потянут за 5 лет, повлечивают их болячки и начнут вести правильный, здоровый образ жизни, поработают своим сознанием, восстановят энергию рода, начнут заниматься, пожигают карму и построят общество не на рыночных отношениях, а на взаимоотношениях. Вопрос, можно ли это в моем мышлении? Да, можно. Именно поэтому я читаю этот эфир, что я в это верю. Но если у меня это не получится, то я, по крайней мере, буду засыпать и понимать, что я хотя бы попробовал. А вы? Благодарю. Следующий вопрос. Как вы относитесь к 5G? Во благо это или как? Я к 5G никак не отношусь. Я здоровый человек. Не монтируешь вышки, да, 5G? Да, я не монтирую вышки. Однозначно, я скажу так. Мы же как-то без 5G до этого жили, нормально, есть более гуманные вещи. А еще я больше отношусь к телепатии и телекинезу, и это намного гуманнее, чем 5G. Я ответил. Да, следующий вопрос задает Натали. Роботизация повсеместная не угрожает ли человеку его деградации? Конечно, угрожает. Это же само собой разумеется. Так это же нам и пытаются навязать. Еще вопрос. Когда начнут делать зубы человеческие? А то столько прыжков в науке, а люди ходят без зубов. Почему? Как же? А кто бизнес отменил? Это же целый бизнес. Оно-то все делается, и просто это же целый бизнес. Это тут просто, сами у себя они отбирать не будут. Согласен. Еще вопрос. Ясно, что скрывает новые технологии от людей. Ведь понятно, что энергию можно брать бесплатно. Что должно произойти, после чего мы получим доступ ко всем ресурсам и научным открытиям? Перемотайте эфир 10 минут назад. Или, может, даже с самого начала послушать. Да, или с самого начала. Или еще предыдущие эфиры, которые я давал на Народном славянском радио или другие сказители. Одним словом, здравомыслие. Вот когда здравомыслие у каждого проявится, тогда это произойдет. Все только от вас зависит, ни от кого другого. Вопрос задает Медоед Барсук. А как насчет противодействия? Если все так гениально и просто, почему нет серийности? Японский изобретатель создал водяной двигатель, и как результат, я понимаю, получили Фукусиму. Все правильно. Тут вопрос не в серийности, а вопрос в... Стоит вам пересмотреть привычные взгляды на мир, и вы сможете добиться того, чем раньше казалось бы недостижимым. И это очень важный момент. Все зависит от того, какое количество людей... Это будет. Они не смогли сопротивляться. То есть, если бы количество было больше, то, может быть, и по-другому все бы было. Вы понимаете сейчас, о чем я говорю? Тут просто нужно понимать, как далеко вы готовы пойти. И если вы посвящаете себе борьбе, вы всю жизнь проводите в борьбе. Если вы посвящаете себе победе, вы всю жизнь проводите в победах. Правильные цели рождают правильные результаты. Так что зависит все от вас. Подумайте, какую стратегию вы выбираете. Реплика от Медоеда Барсука. Мы – это мир. Мир – это мы. И пока мы не перестанем лениться и не начнем с себя каждый, то так и будем сырьевым придатком или в скором времени сырьем для кого-то. Ура! Реплика от Натали Натали. Мне кажется, все то, что вы перечислили, возможно только если всех чипируют, и люди после этого смогут накапливать огромное количество информации и успевать читать то, что вы советовали. А так типа наш мозг не в состоянии это делать? То есть не в состоянии там Леонардо да Винчи, Теслы и остальные ученые? Ну, да, я сейчас совсем уже утрирую. Вы, наверное, слушаете этот эфир, используя компьютер. До него же как-то додумались люди без чипизации в голове, правда же? И без вакцинации. Ну, это, конечно, может быть грубо, но это о чем говорить? Значит, мозги все-таки еще работают у людей. Да, я думаю, что мы еще что-то можем без чипа. Ну да, да. И реплика от Медоеда Барсука. Александр, благодарю тебя за информацию. Сам давно думаю, чем заменить воду в туалетах. Не ценим ее по достоинству. А возьми и отключи в городе ее, тогда сразу поймем, что ценно. Ну, я вот сразу скажу, есть такая концепция общественной безопасности, но не будем сейчас развивать тему хорошие, плохие и так далее и тому подобное, это не актуально. Но вот когда моделируются определенные состояния, представьте себе, что не будет электричества в городе 2 недели. Что будет? Ну, вы, наверное, даже если представлять не можете, что будет. Клака. Ну вот. Это на всех уровнях, просто на всех. Транспорт, питание, вода, ну все, просто все. Александр, ну это была последняя реплика в этом живом эфире. Вопросов больше не пришло. И по завершении, по нашей традиции, скажи что-то доброе и светлое слушателям и зрителям нашего радио. В первую очередь я хочу сказать, что я вас всех люблю, а любовь — это люди Бога ведают. Благодаря вам мы все вместе эволюционируем, переходим на более высокие уровни развития, и мы находимся в состоянии счастья, совместного участия с Творцом. То, что мы можем что-то сделать и раскрываем свое сознание, совместное знание. Поэтому запомните, ваш мир всегда соответствует чистоте вашей души. Если у вас в душе грязно, то и мир у вас будет грязный. Очищайте душу, развивайте дух, славьте предков наших и слава родным богам нашим. И тогда в нашей жизни произойдет мир, если у вас он будет в душе. Все зависит только от вас. Я истинно надеюсь на то, что вы начнете что-то делать уже сейчас. Не ждите, а действуйте. Мне хочется закончить такое выражение. Мне оно очень понравилось когда-то в свое время. Надеюсь, оно вас мотивирует. Я не знаю, кто его сказал в свое время, но оно мне очень запало в душу. Я не выпрашиваю, а обращаюсь к небесам. Я говорю Всевышнему: прикрой, я попробую сам. Желаю вам удачи, слава вашим родам и нашей родной земле. Да будет так. Благодарю тебя, Александр, за твои пожелания. Также благодарю тебя за сегодняшний эфир. Я думаю, что тему ты сегодня полностью раскрыл. Рассказал о новых профессиях, о новых технологиях, которые будут уже в скором времени, а может быть даже уже есть. Их только надо увидеть и принять то, что они уже существуют, эти технологии и эти профессии. Это да. Благодарю всех за участие в сегодняшнем эфире. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.